Глава шестая. На закате судья закрыл контору и отправился погулять с собакой по берегу Нила. Стоило ли ему заострять внимание на этом ничтожном деле, с которым легко может покончить раз и навсегда, просто наложив печать? Препятствовать банальной административной процедуре бессмысленно, но так ли она банальна? Сельские жители развивают интуицию, общаясь с природой и животными. Позаир испытывал такое странное, почти тревожное ощущение, что решил провести расследование, хотя бы краткое, чтобы потом с чистой совестью засвидетельствовать этот перевод по службе. Смельчак любил играть, но боялся воды. Он бегал на почтительном расстоянии от реки, по которой плыли грузовые суда, изящные парусные барки и маленькие лодочки. Кто-то прогуливался, кто-то вез товары, кто-то странствовал. Нил не только кормил Египет, но и служил удобным и быстрым путем сообщения, где ветры и течения чудесным образом дополняли друг друга. Большие суда с опытным экипажем выходили из Мемфиса по направлению к морю. Некоторым из них предстояло долгое плавание к дальним берегам. Позаир не завидовал им. Удел их представлялся ему жестоким, поскольку он уводил их из страны, где судья любил каждую пядь земли, каждый холм, каждую тропу в пустыне, каждое селение. Всякий египтянин боялся умереть на чужбине. Закон предписывал вернуть его тело на родную землю, чтобы он пребывал в вечности вблизи своих предков под покровительством богов. Смельчак издал какой-то писк. Маленькая зеленая обезьянка, резвая, как ветерок, плеснула на него водой. Пес стал отряхиваться, скали зубы от унижения и обиды. Проказница, забеспокоившись, прыгнула на руки к хозяйке, молодой женщине, лет 20. — Он не злой, — заверил Позаир, — но терпеть не может мокрую шерсть. — Мою обезьянку недаром зовут проказница. Она то и дело задевает разные шалости, особенно с собаками, а я безуспешно пытаюсь ее вразумить. Ее голос был так нежен, что смельчак успокоился, понюхал ногу хозяйки обезьяны и лизнул ее. — Смельчак, оставься его. Я думаю, он признал меня, и я очень этому рада. — А проказница согласится дружить со мной. Надо выяснить. — Подойдите. На Позаира словно столбняк нашел. Он не мог ступить ни шагу. В селении вокруг него вертелись какие-то девушки, но он не обращал на них внимания. Одержимые учебой и работой, он пренебрегал интрижками и сердечными делами. Радея о законности, он рано возмужал, но перед этой женщиной он почувствовал себя безоружным. Она была прекрасна. Прекрасно, как весенняя заря, как распустившийся цветок лотоса, как искрящаяся волна в Нильском потоке. Она была немного ниже его, и ее волосы отливались золотом, лицо было чистым и правильным, взгляд прямым, а глаза синими, как летнее небо. Длинную шею украшало ожерелье из лазурита, на запястьях и щиколотках сердоликовые браслеты. Под льняным платьем угадывалась крепкая высокая грудь, безупречные формы нешироких бедер и длинные стройные ноги. Руки и ноги радовали глаз изяществом линий. — Вы что, боитесь? — спросила она удивленно. — Нет, разумеется, нет. Подойти к ней означало разглядеть ее поближе, вдохнуть ее запах, почти коснуться ее. Ему на это не хватало духу. Поняв, что он не сдвинется с места, она сделала три шага к нему навстречу и протянула ему зеленую обезьянку. Дрожащей рукой он погладил ей лоб. Бойким пальчиком проказница почесала ему нос. Так она распознает друзей. Смельчак не стал возражать. Между псом и обезьянкой было заключено перемирие. Я купил ее на базаре, где продавали товары из Нубии. Она казалась такой несчастной, такой потерянной, что я не смогла удержаться. На ее левом запястье был странный предмет. Вас заинтересовали мои переносные часы? В Египте была изобретена первая модель наручных часов — переносные водяные часы, использовавшиеся специалистами, для которых отчет времени был необходим. Без этих часов при моей профессии не обойтись. Меня зовут Нефред, я лекарь. Нефред, прекрасная, безупречная, совершенная. Разве могло быть у нее другое имя? Казалось, такой золотистой кожи просто не бывает. Каждое произнесенное ею слово было похоже на чарующее пение, которое можно услышать в деревне в час заката. А можно узнать ваше имя? Он вел себя непростительно. Не представившись, он выказал себя невежей и достойным осуждения. Позаир, я один из судей этой провинции. Вы здесь родились? Нет, в Фиванском районе. Я приехал в Мемфис совсем недавно. Я тоже там родилась. Она радостно улыбнулась. Ваша собака уже закончила прогулку? Нет, что вы, он неутомим. Тогда, может, пройдемся? Мне хочется подышать свежим воздухом. Неделя выдалась изнурительная. Вы уже практикуете? Нет, еще. Я заканчиваю 5-й год обучения. Сначала я училась аптекарскому делу и искусству приготовления снадобий. Потом работала ветеринаром при храме в Дендере. Меня научили проверять чистоту крови жертвенных животных и лечить всех зверей, от кошки до быка. За ошибки сурово наказывали, били палкой, как мальчиков. У Пазаира сжалось сердце при мысли о наказании этой восхитительной плоти. «Строгость наших учителей — лучшее воспитание», — продолжала она. «Когда учат по спине, урок запоминается навсегда». Затем я была допущена в школу целительства в Саисе, где получила звание «помогающий страждущим», после того, как изучила и освоила на практике разные области врачевания — исцеление глаз, живота, ануса, головы, скрытых органов, жидких субстанций, хирургию. «Чего же еще от вас хотят?» «Я могла бы стать врачом-специалистом, но это самый нижний уровень». Я смирюсь с этим положением, если не смогу стать целителем. Специалист видит лишь один аспект болезни, лишь частное проявление истины. Боль в определенном месте не означает, что ты знаешь источник недуга. Специалист способен поставить только частичный диагноз. Стать целителем — мечта всякого лекаря, но испытание настолько сурово, что большинство отступает. Чем я могу вам помочь? Я одна должна предстать перед моими учителями, да сопутствует вам удача. Они пересекли поляну с васильками, где резвился смельчак, и сели в тени красной ивы. — Я так разговорилась, — посетовала она. — Это не в моем обычае. Вы вызываете людей на откровенность. Это часть моей профессии. Кражи, задержки платежей, договоры о продаже, семейные ссоры, супружеские измены, нанесение телесных повреждений. Неоправданные пошлины, клевета и тысячи других правонарушений. Вот мои будни. Мне предстоит вести расследование, проверять показания, восстанавливать факты и судить. Это страшно тяжело. Ваша профессия не легче. Вам нравится лечить, мне нравится, когда торжествует справедливость. Работать в полсилы было бы предательством. Терпеть не могу пользоваться обстоятельствами, но... Говорите, прошу вас. Один из моих поставщиков целебных трав исчез. Он человек неотесанный, но честный и сведущий. Недавно мы подали жалобу вместе с другими лекарями. Может, вы могли бы ускорить поиски? Я постараюсь. Как его имя? Кани. Кани? Вы что, его знаете? Его силой привлек к работам управляющим имением Кадаша. Теперь он свободен? Благодаря вам я проводил расследование и суд. Она расцеловала его в обе щеки. Пазаир, не отличавшийся мечтательностью, почувствовал, как перенесся в один из райских миров, уготованный праведником. Кадаш, знаменитый зубной врач, он самый. Говорят, он был хорошим лекарем, но ему давно пора отойти от дел. Зеленая обезьянка зевнула и прикорнула на плече у Нефред. Мне пора идти. Было очень приятно с вами поговорить. Вряд ли нам случится встретиться вновь. От всей души благодарю, что спасли кони. Она не шла, она танцевала. Ее поступь была легка, фигура излучала свет. Позаир еще долго сидел под красной ивой, стараясь запечатлеть в памяти малейшее движение, самый мимолетный взгляд, тембр голоса. Смельчак положил правую лапу хозяину на колени. — А, ты понял, я без памяти влюбился.